Глава 6. Мертвые петли в ночи. Наконец настала ночь. У меня покалывало пальцы, затем дрожь распространилась по всему телу. Сквозь открытое окно рядом с письменным столом дул легкий ветерок. Пора. Осторожно приоткрыв дверь в коридор, я прислушалась. Ни звука. Мама с папой спали. Отлично. А где Ланселот? Не хотелось опять вылетать на улицу одной. Но раз кота нигде нет, придется. Надо срочно поговорить с Маноло. Осторожно закрыв дверь, я на цыпочках подкралась к ящику под письменным столом. Откинув крышку, я достала свою расчудесную вампирскую накидку и, погладив розовую подкладку, набросила ее на плечи. Взмахнула руками вверх-вниз и... вжух! Превратилась в летучую мышь, а потом сделала кружок по комнате. Я выпорхнула из спальни через открытое окно в ночное небо. Поддав газу, я кувыркнулась в воздухе, выписала над садовым сараем мертвую петлю и присела на крышу, чтобы поискать кота. Я сосредоточилась. У летучих мышей острый слух. Я улавливала даже тихое трепыхание крылышек мотыльков, кружащих под уличными фонарями перед домом. Очень тихо, будто кроме меня в округе никаких животных. Вдруг на соседском дымоходе я заметила птицу, щелкающую клювом. Рабия, защитница Манола. Значит, он тоже неподалеку. Или Ланселот опять попросил ее приглядеть за мной. Я полетела к Рабии, но она расправила крылья и на бешеных скоростях помчалась прочь. «Эй, ты чего?» — крикнула я, припустив следом. Рабия сделала крюк в воздухе и запетляла зигзагом. «Так просто не отделаешься», — прошептала я. «Маноло меня слишком многому научил, показал все ваши трюки». Будто услышав это, Рабия трижды облетела дерево и резко взмыла вверх. «Ой-ой!» — закричала я. От таких маневров голова кругом. Мы мчались над полями, над зоопарком, над школой. «Рабия!» — окликнул я. «Стой же!» Рабия проигнорировала мой крик. Быстро работая крыльями, она понеслась к стоящим плотным рядом домам. Я прищурилась, внимательно оценив обстановку. «Ясно, что ты задумала, Рабия. Между крышами нашлась небольшая щель. Рабия не пролезет, а я вполне, потому что маленькая». Прямо перед домами галка резко ушла вверх. Развернувшись в воздухе боком, я проскользнула в щель и вылетела с другой стороны, зависнув в воздухе. «Попалась!» — крикнула я, и галка чуть в меня не врезалась. Сзади раздался смех. Ухмыляющийся Маноло сидел на ветке старого каштана. Вокруг него велись светлячки, окутывая его, будто маленькие прожекторы, призрачным сиянием. «Прости!» прокаркала Рабия, закатив большие круглые глаза и опустилась на крышу дома позади нас. «Маноло!» — прошипела я, подлетев и сев на ветку рядом. 100 очков!» — одобрительно кивнул он. «Сердечно поздравляю! Ты выиграла в гонке!» «Да-да, конечно. Чтобы выиграть в гонке, надо принять в ней участие. Но к чему все это?» «Я проверял, как ты усвоила наше упражнение. Скажешь, что твое исчезновение тоже часть экзамена?» Не повелась я. Маноло сдул с мордочки прядь волос. «Ну, исчез я недобровольно». «В смысле?» «Папа запретил». «Я слышала, что ты под домашним арестом. Что натворил?» — допытывалась я. «Не совсем под домашним арестом», — поколебавшись, признался Маноло. «Говори уже». «Папа запретил летать с тобой». «Что? Почему?» «Даже не представляю», — пожал крыльями Маноло. «Папа сказал, что сейчас лучше держаться от тебя подальше. Причины не объяснил». «Как гадко!» Я уперлась крыльями в бока. «Твой отец ничего обо мне не знает». «Я правда без понятия, почему он так решил. Сегодня папа не дома, поэтому я тут. Сбежал тайком». Маноло хмыкнул. «А ты хороша! Не оставила Рабии шансов». Галка позади нас щелкнула клювом. «Кажется, она нас услышала». Я заулыбалась. «У меня правда хорошо получается, да? Слушай, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня». «Все в порядке», — Маноло усмехнулся в ответ. «Никто не заметит, что я ненадолго улетел». «Ладно. Но я все равно была не в восторге от ситуации». «Кстати, скоро твой отец будет учить нас с Кларой», — вдруг вспомнила я. Маноло наклонил голову на бок. «Серьезно?» «Да, Он будет вести у нас уроки рисования. Наша классная руководитель предупредила сегодня. Наверное, поэтому он против, чтобы мы дружили». «Вполне возможно», — не стал спорить Манола. «Но я все равно ничего не понимаю. Никто не заставляет его ставить тебе хорошие отметки только из-за того, что мы общаемся». Я пожала крыльями. «Что у тебя новенького? Я что-нибудь пропустил?» «Еще как!» — я широко усмехнулась, показав зубы. «Ух ты!» — воскликнул Манола. «Невозможно! Так не бывает!» «Бывает!» — перебила я. «Немного рановато, но у меня и первый клык вылез преждевременно». «Немного? Ты шутишь! Я бы сказал, что это немного слишком рано! Сколько тебе лет? 9?» «Эй!» — оскорбилась я. «Уже 10!» «Ах, прошу прощения, но это дело не меняет. Зуб обычно прорезается». «В 12, я знаю». «Да, как в моем случае. Тебе рассказали, что произойдет, когда вырастет второй клык?» «Ты имеешь в виду школу?» Манола кивнул. «Круто! Стало быть, на следующих каникулах мы отправимся туда вместе». «Пока не ясно, поеду ли я в эту школу», вздохнула я. «Почему? Она для всех обязательная. Это самое классное, что может случиться с вампиром. Я так долго ждал. Но второй клык у меня вылез только на каникулах». Клара снова попала в точку. «Какая она умная! Я рада, что в школу попаду вместе с Манола. Будет хоть одно знакомое лицо. Я слишком маленькая, поэтому не факт, что меня примут в школу. Тетя сказала, что решение вынесет совет вампиров». «Наверное, поэтому мне нужно держаться от тебя подальше». Манола наклонил голову на бок. «Ты о чем?» «Без понятия, просто интуиция. А откуда ты узнала, что я под домашним арестом?» «От Ланселота. А ему Рабия рассказала». Манола присвистнул. «Тебе с котом есть что обсудить. Дай угадаю, ты не знаешь о его маленьком сером секрете?»